Глава 36. Итак, мы здесь собрались, чтобы решить, что делать после внезапного исчезновения императора. Зычным голосом проговорил высокий мужчина с рыжей кустистой бородой. Глава клана Турмалиновых драконов, Ордан, прислал мне письмо весьма интересного содержания. В нем говорилось о том, что убийства, произошедшие в замке, это не случайность. Кто-то уже давно занимался тем, что вырезал всех понравившихся императору девушек. Вначале это были его любовницы. Леди Марлен, вы помните ее внезапную смерть? Затем при загадочных обстоятельствах исчезла баронесса Шира. Потом леди Моника. Император скрывал от нас и от своего народа тот факт, что в его замке происходят чудовищные вещи. И даже посмел, не подумав о безопасности наших дочерей, созвать этот чертов отбор, на котором, между прочим, едва не отравили одну из участниц. Хорошо, что это была горничная. «Хорошо!» – язвительно отозвалась высокая темноволосая женщина, лицом похожая на хищную птицу. «Между прочим, жизнь горничной – это тоже жизнь!» «Альрина права!» – согласился один из приглашенных. «Какая разница, кто умер? Ведь это мог быть кто-то из наших девочек. А его величество знал об угрозе и в выгоду себе все же решился созвать этот отбор». «Я слышал, убийцу уже нашли. Это была сестра его величества, Лесли. Она созналась в содеянном и...» произнес еще один мужчина. «Чушь!» возразил Ордан, который и был инициатором созыва Совета кланов. «Лесли оклеветали. Я слышал, что император Брайн выбивал из нее признание под пытками. А еще, что он сам может быть убийцей. У него не все в порядке с головой». «Но это неправда!» «Правда!» — рыкнул Ордан. «И у меня есть свидетели. Моя дочь. Она чудом выжила. Этот дьявол-император спалил ее в огне. Лишь благодаря своей совершенной магии она сумела выжить». В комнате, где собирались главы кланов, скрипнула дверь. Сквозь дверной проем прошла хрупкая, больше похожая на тень девушка. Некогда красивая. Но сейчас ее лицо покрывали шрамы. И даже с ее способностью менять внешность, они все равно оставались, выдавая ее. «Леди Шелла!» В ужасе воскликнула Альрина. «Что с вами произошло?» «Император, он сошел с ума!» «Применил против меня боевое заклинание. Огонь. Был повсюду. Я кричала так громко, но никто не слышал. Я чудом выжила». «Почему мы должны ей верить?» – нахмурился рыжий громила. «Где это произошло? К тому же, вы не были близки с его величеством, насколько я знаю». «Не была», – вздохнула печально Шелла. «Но кое-кто другой... Я скрывала ее от гнева и ярости этого безумного дракона, но он нашел нас». «О ком идет речь?» – спросила Альрина. Из тени комнаты вышла высокая белокурая девушка. Все сразу узнали ее. Это была дочь Вестера, леди Микеланс-Вельвет, которую совсем недавно император объявил своей официальной невестой, после чего распустил отбор. А потом она пропала, а после и император. «Обо мне», — сказала Микеланс. В ее взгляде застыла печаль. «Но почему ты искала укрытие? Император угрожал тебе?» Микеланс кивнула. «Он хотел убить меня. Я пыталась защититься. Он обезумел. Это лишь Шелла из клана Авантюриновых драконов помогла мне. Но Брайн... Он нашел нас». Девушка всхлипнула. «Позор императору!» — выкрикнула Альрина. «Позор! Позор!» – закричали наперебой остальные. Здесь, в этой комнате, императора сейчас ненавидели все. Казалось, что комната превратилась в рыночную площадь. Пришедшие сюда кричали, говоря какие-то гадости, выражая свое недовольство. «Нужно освободить Лесли!» – наконец, перекричав всех, сказал Ордан. «Нужно отдать власть ей, как наиболее достойнейшей!» «А императора Брайна предать суду!» Собравшиеся в один голос поддержали Ордана. Никому даже в голову не пришло проверить его слова, которые, возможно, были лишь домыслами. Доказательством злодеяний императора Брайна была леди Вельвет, которая стояла здесь, и обгоревшая Шелла. Разве можно не поверить беззащитным девушкам, дочерям глав влиятельных кланов? Разве можно спустить с рук то, как обошлись с ними? Кайл хмуро смотрел на закат. Красные солнечные лучи чуть подсвечивали бусины в его волосах, и оттого казалось, что они отливают кровью. Прорицатель сидел на нагретых за день скалах и размышлял. «Вернется или нет?» – прошептал он. На лице его на миг появилось насмешливое выражение, будто бы он знал наизусть все варианты и пути развития событий. «Если ты решишь остаться там, то обезумевшая малышка Лили натворит здесь дел. Могут пострадать люди. Если же решишь вернуться, то тебе будет сложно вновь вернуть доверие людей. Разве что только огонь тебе поможет. И я немного». Прорицатель теперь уже не был хмурым. Возможно, что он увидел какое-то видение и от этого теперь довольно улыбался. «Все будет так, как должно быть», — довольно прошептал он, а в следующий миг перед ним раскрылась воронка портала. Кайл поднялся с камней и с уверенностью шагнул внутрь. Спустя несколько минут он очутился в довольно странном месте. Это была поляна, окруженная лесом и скалами. Она была похожа на эдакую причудливую чащу, на которой расположились многочисленные невысокие домики, сложенные из грубо отесанных камней и покрытые красной черепицей. Стоило Кайлу сделать шаг из тени, как рядом с ним появилась красивая и высокая женщина, облаченная в кожаный доспех. Она была удивительно похожа на прорицателя и внешностью, и прической. Волосы у нее тоже были заплетены во множество косичек, на каждой из которой располагалось несколько бусин. А еще ее лицо было практически копией Кайла. «Привет, сестренка!» – широко улыбнулся мужчина. «Неожиданно, Кайл!» – прошептала женщина, прежде чем обнять брата. «Что произошло?»